«Ничего я не думаю. Просто хочу удостовериться. Пришлите мне девушку. Ты, Легенза, проверь посты, и чтоб никто не выходил из своих комнат, особенно Бакула. Слишком многому удивляется». Доктор Куницкий задерживается в дверях. «Коллега, я хотел бы вам напомнить, что девочка беременна. Хорошо знаю, не забуду».